некоторое время спустя, взъерошенные, изумленные и невероятно счастливые, Ральф и Луиза сидели в гостиной на диване, таком узком, что им приходилось тесно прижиматься друг к другу, но никто из них не возражал. Рука Ральфа покоилась на плечах Луизы, она распустила волосы, а он перебирал пряди, удивляясь тому, как быстро забывается в пальцах ощущение женских волос, так удивительно отличающихся от мужских. Луиза поведала ему об игре в покер, а он внимательно слушал, поражаясь, но не слишком, удивляясь. Около дюжины женщин собирались в Ладлоу каждую неделю, чтобы поиграть в покер, делая небольшие ставки. Домой возвращались, проиграв 5 баксов или выиграв 10, но чаще всего дело заканчивалось выигранным долларом или оставленной на карточном столе горсткой мелочи. И хотя среди них на парочку хороших игроков приходилась парочка тупиц, Луиза причисляла себя к первой категории, в основном это был способ неплохо провести вечер. Своеобразная аналогия шахматных турниров мужской половины старых кляч. Вот только сегодня я никак не смогла проиграть. Я должна была бы вернуться домой без цента в кармане. Где уж тут сосредоточиться, если тебя постоянно спрашивают, какие витамины я принимаю, где я делала профилактику лица и все в том же духе, а ты должна что-то сочинять в ответ, стараясь не запутаться в собственном вранье. «Трудновато тебе пришлось», — посочувствовал Ральф, стараясь не улыбаться. «Очень тяжело, но вместо того, чтобы проигрывать, я продолжала загребать деньги, и знаешь почему, Ральф?» Он знал, но покачал головой, давая возможность Луизе сказать все самой. Ему нравился звук ее голоса. «Причины всему ауры. Я не всегда знала точно, какие карты у них в руках, но даже тогда была уверена, каково истинное положение вещей. Я не всегда видела ауры. Ты же знаешь, они приходят и уходят. Но все равно я играла лучше, чем когда-либо прежде. А потом я стала специально проигрывать, чтобы они не возненавидели меня. И знаешь что? Даже специально проигрывать оказалось очень трудно». Луиза взглянула на свои руки, потом вдруг забеспокоилась. «А возвращаясь домой, я совершила поступок, которого стыжусь». Ральф снова увидел ее ауру, смутный молочно-серый призрак, в котором кружили крошечные темно-синие капельки. «Прежде чем сказать, послушай меня, может быть, я расскажу тебе о чем-то подобном?» Он поведал ей о своей встрече с миссис Перрин, когда он, сидя на веранде, ел и ждал Луизу, а едва он признался в том, что сделал со старенькой леди, у него снова запылали уши. «Да», — произнесла Луиза, когда Ральф закончил свое повествование. «То же самое сделала и я. Но я не хотела, Ральф. По крайней мере, я не думаю, что поступала осознанно. Я сидела на заднем сиденье автомобиля рядом с Миной. Она безостановочно болтала о том, как я изменилась, как помолодела, и я подумала... Мне стыдно говорить об этом вслух, но лучше сказать. Я подумала... «Сейчас я заткну тебе рот, глупая, завистливая дура». «Потому что она завидовала, Ральф. Я видела это по ее ауре. Неудивительно, что ревность называют зеленоглазым чудовищем. В общем, я показала пальцем в окно и сказала: «О, Мина, какой прелестный дом!» А когда она отвернулась, чтобы взглянуть, я сделала то же самое, что и ты, Ральф. Только я не сворачивала ладонь трубочкой. Я просто собрала губы вот так». Луиза продемонстрировала, став похожей на женщину, приготовившуюся к поцелую, и Ральфа потянула непреодолимо и сильно воспользоваться бы этим. И я вдохнула большое облако ее поля. «И что случилось?» — с интересом спросил Ральф. Луиза горестно рассмеялась. «Со мной или с ней?» «С вами обеими». Мина подпрыгнула и хлопнула себя по шее. «На мне жучок!» — воскликнула она. — «Он укусил меня. Сними его, Лоу. Помоги, пожалуйста». Конечно, никакой букашки там не было. Я стала этой букашкой. Но я все равно смахнула с ее шеи невидимого жучка, опустила стекло и сказала, что он улетел. Мне еще повезло, что я обмахнула ее шею, а не выколотила мозги. Вот насколько я была переполнена энергией. У меня возникло чувство, будто я легко могу пробежать всю дорогу до дома. Ральф кивнул. Луиза, помолчав, заключила. «Это было замечательно. Слишком замечательно, как в телевизионных историях о наркотиках. Сначала они возносят тебя в рай, а затем низвергают в ад. А что, если мы уже не сможем остановиться? Да, согласился Ральф. И что, если мы причиняем людям вред? Я все время думаю о вампирах. А знаешь, о чем все время думаю я? Луиза перешла на шепот. О том, что говорил Эдипна о центурионах. Что, если это мы, Ральф? Что, если это и есть мы? Ральф, прижав женщину к себе, поцеловал ее в макушку. Луиза, произнеся вслух самые ужасные его мысли, облегчила боль его сердца, но и заставила задуматься над мыслью, что одиночество — самая страшная в старости. «Понимаю», — ответил Ральф. «То, как я поступил с миссис Перрин, было сделано под влиянием момента. Я вообще не раздумывал над этим. А ты?» «Именно так все и происходило». Луиза положила голову ему на плечо. «Мы не можем поступать так и дальше», — сказал он. «Потому что это действительно может стать дурной привычкой. Потому что все, что так хорошо, обязательно превращается в наркоманию. Согласна, мы обязаны постараться выстроить некую защиту против таких неосознанных поступков, потому что, по-моему, я пользовался этим даром, ведь так? Именно поэтому...» Его перебил скрип тормозящих шин. Луиза и Ральф встревоженно посмотрели друг на друга, а звук не прекращался. Когда утих скрежет тормозов, послышался глухой удар. Затем последовал то ли детский, то ли женский крик. Ральф не смог точно определить. Возглас. Что случилось? Затем авария и топот бегущих ног по тротуару. «Оставайся на диване», — сказал Ральф. И поспешил к окну в гостиной. Когда он подбежал к нему, на него упала тень, вставшей рядом Луизы. В душе Ральф одобрил ее поступок. В подобных обстоятельствах точно так же поступила бы и Кэролайн. Они смотрели на ночной мир, переливающийся и пульсирующий в странном свете. Ральф знал, что они увидят Билла. Знал это. Билла, сбитого проезжавшей машиной. Мертвого Билла, лежащего на улице с панамой, возле его вытянутой руки. Он покрепче прижал к себе Луизу, а она схватила его за руку. Но в свете фар Форда распластался не Билл, а Розали. Ее утренним экспедициям пришел конец. Собака лежала в луже растекающейся крови с перебитым в нескольких местах хребтом. Когда водитель, сбивший ее, опустился на колени возле старой бродяжки, безжалостное сияние уличного фонаря высветило его лицо. Водителем оказался Джо Уайзер, фармацевт из Райт-Эйд. По краям его желто-оранжевой ауры метались красно-синие вспышки. Он гладил собаку по боку и с каждым поглаживанием мерзкой черной ауры, облепившей Розали, поле ее разрушалось. Ужас охватил Ральфа, омыл его волной холода, превращая яички в один плотный комок, и внезапно он снова перенесся в июль 92-го года. Кэролайн умирает, постукивает страж смерти, а Ральф пытается удержать обычно столь уравновешенного мужа Элен от попытки вцепиться в горло толстяку-садовнику. И тут вишенка на шарлотку, как сказала бы Кэролайн, появляется Доран с Марстеллар, старинодор. И что же тогда он сказал? «Я бы не стал больше прикасаться к нему. Я и так уже не вижу твоих рук». «Не вижу твоих рук?» «О, Господи!» — прошептал Ральф. В реальность Ральфа вернула Луиза, шатающаяся из стороны в сторону, готовая в любую секунду упасть в обморок. «Луиза!» — резко крикнул Ральф, хватая ее за руку. «Луиза, как ты себя чувствуешь?» «Кажется, хорошо. Но, Ральф, ты видишь...» «Да, это Розали, думаю, она». «Я не имею в виду ее, я говорю о нем». Она указала вправо. «Доктор, номер 3, стоял, опираясь о багажник Форда, Джо Уайзера. Панама Билла МакГоверна съехала на его лысый затылок. Он смотрел на Ральфа и Луизу, дерзко ухмыляясь. Затем медленно поднял маленькую ручонку и показал им нос, помахивая коротенькими пальчиками. «Ах ты! «Ты подонок!» — закричал Ральф, в отчаянии ударяя кулаком в стену. К месту происшествия сбегались люди, но они ничем не могли помочь. Собака умирала. Черная аура сгущалась, превращаясь в подобие обожженного кирпича. Она обволакивала собаку черным покровом, и каждый раз рука Уайзера исчезала, когда тот проводил ею по этому ужасному савану. Теперь доктор номер три, выставив вперед указательный палец, и склонил голову на бок, как бы говоря: «Внимание!» Он на цыпочках прошел вперед, абсолютно ненужный жест, все равно его никто не видел. Но карлик, очевидно, питал страсть к театру и потянулся к заднему карману брюк Джо Уайзера. Коротышка оглянулся на Ральфу и Луизу, как бы проверяя, смотрят они или нет. Затем все так же на цыпочках прошел дальше, вытянув вперед левую руку. «Останови его, Ральф!» — простонала Луиза. «Пожалуйста, останови его!» Медленно, словно находясь под действием снотворного, Ральф поднял руку, а затем резко опустил ее. От пальцев отделился поток синего света, но тут же рассеялся, растекшись по стеклу. Бледное туманное облачко вырвалось из дома Луизы, а затем исчезло. Лысоголовый доктор погрозил пальчиком. «Ах ты, беспокойный мальчишка!» — говорил его жест. Доктор номер три, снова потянувшись вперед, достал что-то из заднего кармана брюк Джо Уайзера, в то время как тот стоял перед сбитой собакой. Ральф не мог с уверенностью сказать, что это такое, пока чудовище в грязном халате не сдернуло панаму МакГоверна с головы и не сделало вид, что проводит им по несуществующим волосам. Создание обзавелось черным гребешком, который можно купить в любом магазине за $1.29. Затем оно подпрыгнуло в воздух, щелкнув каблуками, словно злобный эльф. Почуяв приближение маленького доктора, Розали приподняла морду, затем медленно положила голову на асфальт и умерла. Окружающая ее аура моментально исчезла, не растворилась, а лопнула, как мыльный пузырь. Уайзер поднялся на ноги, повернулся к стоявшему на обочине мужчине и стал объяснять ему, как все произошло, как собака неожиданно бросилась под машину. Раль даже разобрал несколько слов, вылетевших из уст Уайзера. Собака словно появилась из ниоткуда. А когда Ральф скользнул взглядом по крылу машины, оказалось, что именно к тому месту и вернулся доктор-коротышка.